Выражение инфантильной сексуальности. По мотивам, которые станут ясны позже, за образец инфантильных сексуальных проявлений мы возьмем сосание, которому венгерский педиатр Линднер посвятил выдающийся труд. Сосание. Сосание, которое появляется уже у младенца и может продолжаться до зрелости или сохраниться в течение всей жизни, состоит в ритмически повторяемом сосущем прикосновении ртом, губами, причем цель принятия пищи исключается. Часть самих губ, язык, любое другое место кожи, которое можно достать, даже большой палец ноги, используются как объекты сосания. Появляющееся при этом стремление к схватыванию выражается посредством ритмического дергания за ушную мочку. Одновременно для той же цели может использоваться и часть тела другого человека, по большей части уха. Сосание в основном поглощает все внимание и кончается или сном, или моторной реакцией вроде оргазма. Здесь уже проявляется то, что имеет значение в течение всей жизни. Сексуальное удовлетворение представляет собой самое лучшее снотворное средство. Большинство случаев бессонницы на нервной почве объясняется сексуальной неудовлетворенностью. Известно, что бессовестные няньки усыпляют плачущих детей поглаживанием их гениталий. Нередко сосание сопровождается растирающими движениями рук по определенным чувствительным частям тела, груди, наружных гениталий. Таким путем многие дети переходят от сосания к мастурбации. Линднер сам отчетливо понимал сексуальную природу этих действий и безоговорочно подчеркивал это. В повседневной жизни сосание часто приравнивается к другим проявлениям невоспитанности ребенка. Со стороны многих педиатров и невропатологов высказывались энергичные возражения против такого взгляда, основанного отчасти на смешении сексуального и генитального. В этой связи возникает сложный, но неизбежный вопрос, по каким общим признакам мы предполагаем узнавать о сексуальных действиях ребенка. Я полагаю, что связь явлений, которые мы научились понимать благодаря психоаналитическому исследованию, позволяет нам считать сосание сексуальным проявлением и именно на нем изучать существенные черты инфантильных сексуальных действий. Доктор Галланд опубликовал в 1919 году в номере 20 «Neurolog Central Blood» под заглавием «Das Lutscherli» исповедь взрослой девушки, не отказавшейся от этой детской формы сексуальных действий, и описывает удовлетворение от сосания как вполне аналогичное сексуальному удовлетворению, особенно от поцелуя возлюбленного. Не все поцелуи похожи на Лутшерли, нет, нет, далеко не все. Невозможно описать, как приятно становится во всем теле от сосания. Совсем уносишься от этого мира, появляется полное удовлетворение, ощущение счастья и отсутствие всякого желания, охватывает удивительные чувства, хочется только покоя, который ничем не должен нарушаться. Это несказанно прекрасно. Не чувствуешь ни боли, ни страданий, и уносишься в другой мир.